Глава 19. Я полностью избавилась от заклятия, походила по каюте, разминая руки и ноги. Поела перловую кашу, силы мне нужны. Выпила чуть подстывший чай, подергала дверцу каюты, заперта, что логично. Я сплела в руке фаербол и ударила по замку. Тот мигом расплавился, оставляя зияющую дыру. Толкнула дверь и выскочила в небольшой коридор. Голоса раздавались сверху. Я вплетала новое заклинание, готовясь встретить противников. Возле одной из кают остановилась. Оттуда раздавались душераздирающие стоны. Магия в руках забурлила. Пальцы заколола. Я сжала одну руку в кулак, схлопывая вырывающуюся силу, и легонько приоткрыла дверь. На койке лежал молодой парень. Весь зеленый, потный, его нога была полностью раздроблена, будто ее прокусил дракон или другое большое животное. Я замерла. Все-таки та еще дура жалостливая. Обматерив себя и свою сердобольность, толкнула дверь, открывая шире. В другом углу возле стола копошился бугай, перебирал зелья, бинты и что-то себе бурчал под нос. Он резко вскинулся и удивленно посмотрел на меня, перевел взгляд на руку с плетением магии. «Я планировал ампутировать конечность, но раз у тебя свой собственный план, мешать не буду», — хохотнул он. «Я вылечу ему ноги. За это вы меня вернете в Авел». «Это тебе не со мной нужно говорить», — хмыкнул мужчина. «Позову капитана». Он протиснулся между мной и дверью, оставляя меня один на один с умирающим. Я медленно подошла к парню. На вид ему лет 20, не больше. И, скорее всего, он человек. У других существ этого мира очень сильная регенерация. Меня не пугали вид крови или месиво из костей и мышц. Я многого насмотрелась, но и ждать, когда явится их капитан, тоже не стала. Выпустила исцеляющий свет, переходя на магическое зрение. Нужно было не просто собрать кости по кусочкам, но и срастить мышцы, а еще не дать ему умереть. Пока подпитала его и вернулась к столику лекаря. Зелий было очень мало. И все не то, что нужно парню. В проеме появился тот верзила, он скрестил руки на груди и с интересом уставился на меня. Я немного затряслась и сделала шаг назад, собирая в руках энергию. «Я вылечу ему ногу, и вы вернете меня в Авел», — твердо предложила, смотря в глаза этому демону. «Не думаю, что это хорошая идея», — покачал головой капитан и оскалился. «Если переговоры закончены, пойдем отсюда». «Он умрет без моей помощи. У вас тут даже зелий обезболивающих и обеззараживающих нет», — возмутилась я. «Док ампутирует ему ногу, и мальчишка будет жить. Сам виноват. Не нужно было лезть в пасть к дракону». Небрежно бросил Кэп. «Да вы изверг!» Из злости швырнула свой фаербол, но демон взмахом руки перенаправил его в сторону стола и разрушил склянки с лекарствами. «Идем, принцесса, побудь моей гостьей», — веселился мерзавец. «Я не по доброй воле здесь. Меня будут искать». «Думаешь? Давай я расскажу тебе историю». Демон сделал шаг, заходя в маленькую каюту, я отошла к стене. «Маленькая принцесса так устала от внимания аристократов, что решилась связаться с демоном и попросить его о помощи. Она дала ему все свои драгоценности, и он нанял нечистого на руку дракона, чтобы он разыграл похищение и помог ей сбежать от нелюбимого отца и навязчивого жениха. А за то, что семейка короля плохо обращалась с ней, она попросила знакомого демона слегка покалечить своих родных братьев. Дракона быстро найдут, и он расскажет эту версию. Даже твои драгоценности покажет. И я тут оставил одно колечко, чтобы тебе было не так обидно. Держи. Демон протянул кольцо Аринель с голубым камнем. Я прижала руки к груди, шокированно разглядывая знакомое ювелирное изделие. Оно действительно принадлежало мне. «Как думаешь, теперь тебя будут искать?» Кэп положил кольцо на столик и, не дождавшись, пока я придумаю умный ответ, вышел из каюты. Я быстро облизала губы и посмотрела на умирающего. Все же не могу его оставить страдать. Дура, о себе нужно думать, а не о страдальцах, которые, скорее всего, были в той драке с принцами. Выбежала вслед за капитаном. «Мне нужна ваша помощь!» Верзила остановился и повернулся, сверкнув голубыми огоньками. «И чем я могу помочь принцессе?» «Сращивание костей и мышц. Болезненный процесс. Зелий у вас нет. Вы их разбили». «Я разбил». Удивленно перебил он. «Но не я же!» Всплеснула руками. «Кажется, это твой фаербол был. Или я ошибаюсь? Ну-ка, пойдем поглядим». Демон прошел мимо меня, обдавая своей ледяной аурой. Засеменила за ним. «Ну точно! Остаточный магический фон говорит, что фаербол принадлежал тебе». «Вы невыносимы! Вы капитан и несете ответственность за своих подчиненных! А вы готовы оставить его умирать! Он не умрет!» Перебил меня демон, развернувшись и подойдя ближе. «Так чем мне тебе помочь?» «Нужно заморозить его ногу. От этого болевые рецепторы притупятся. Я постараюсь быстро залатать ее». Пробормотала, отступая. «Хорошо. Приступим. Или тебе еще что-то нужно?» «Нужно». Кивнула, заглядывая в темные глаза демона. «Мне нужна клятва». «Клятва?» Брови капитана поползли наверх. «Слово чести! Вы капитан и демон, а демоны не нарушают свое слово». «И какое слово я должен тебе дать? Я уже сказал, что не отвезу тебя обратно к эльфам». «Да, но и не сказали, что убьете. Высадите меня в ледяных пустошах». «Ты не выживешь на севере, а в порт заплывать я не собираюсь», — хохотнул мужчина. «Это уже вас не должно волновать. Так что, мы договорились?» «Что ты будешь делать на бескрайнем севере?» «Меня не будут искать эльфы, но будут искать лорды севера, и они вас отблагодарят получше эльфов». Демон пару минут сверлил меня взглядом, а после засмеялся. Громко так, на весь корабль. «Ты ошибаешься, принцесса. Лордам севера нет дела до человечек». «И я не просто человек. Я названная сестра будущей повелительницы Севера и жены лордов Эйрика и Райнера». «Правда, что ли?» Прищурился демон, и его улыбка превратилась в зловещий оскал. «Эйрика, говоришь?» «Вы знаете его? Он истинный правитель Севера», — воодушевилась я. «О, я знаю его, малышка». «Отлично! А еще кое-что. Полезете меня нюхать, фаербол достигнет своей цели. А теперь ваше слово, капитан». «Я капитан Велитар Кенфлорд. Даю слово». Он замолчал, выгнув бровь. «Арине», — подсказала я. «Арине, что доставлю ее на Дальний Север и вручу лично в руки лорда Эйрика». Хмыкнул демон и протянул руку. «Принимается». Мы пожали предплечья. Так у них руки пожимают, ближе к локтю обхватывая. «Теперь давайте приступим к лечению парня. Выпускайте силу прямо вот сюда». Я сбегала к столу, захватила уцелевшие бинты, поискала по шкафам, нашла наволочку, приволокла и постелила ее под ногу раненого. Пока я носилась по каюте, капитан заморозил конечность от колена вниз и смотрел на меня. Парень перестал стонать. «У него небольшой жар, Пустите силу еще на его лоб. Нужно, конечно, жаропонижающее дать, но мы ограничены в возможностях». Демон уложил ладонь на лоб парня и слегка остудил его. Я перешла на магическое зрение и начала собирать кости. У нас в лекарском крыле всегда были студенты-помощники. Они помогали целителям, были на подхвате, и я машинально начала командовать демоном. То тряпочку попрошу, то чистые бинты, то водички утолить жажду. Мужчина никак не комментировал мои командирские замашки и спокойно выполнял просьбы. Выдохнув, я устало опустилась на пол и вытерла лоб от пота. Прошло по меньшей мере полдня, но я сумела восстановить парню ногу. «Дай доку сделать остальное», — пробасил демон, поднимая меня за подмышки. «Ему нужно наложить шину и не беспокоить конечность как минимум дня три», — пробормотала я. «Ты меня впечатлила, принцесса». Капитан подхватил на руки и понес. Я запаниковала и вяло затрепыхалась. «Куда вы меня несете? Немедленно отпустите, иначе фаербол достигнет своей цели!» Заорала не своим голосом. Демон был крайне обескуражен моей реакцией и отпустил. Я потеряла много сил. Голова болела очень от того, что долго использовала магическое зрение. Поэтому, когда мои ноги коснулись пола, я тут же, шатаясь, прижалась к стене. «Но ты не торопись!» «Отдохни здесь. Как проголодаешься, ползи на палубу». Насмешливо бросил демон и ушел вперед. Кушать очень хотелось, а идти сил не было. Я немного отдышалась и по стеночке прошлась туда, где виднелось небо. Капитан сидел на палубе возле небольшого столика и смотрел на горизонт. Солнце давно село, и на небе зажглись мириады звезд. Я зябко поежилась и бросила взгляд на соседний пустой стул, на спинке которого висела шерстяная накидка. «Пока ты шла, все остыло», — сказал демон, даже не повернувшись. «Вы очень странный похититель», — пробормотала я, укутываясь в накидку. «Разве вы не боитесь, что я пошлю вестник и за вами погонятся?» «Если определишь координаты, посылай. Только толку никакого не будет. Мой корабль не найдет даже твой лорд». Усмехнулся демон. «Он не мой!» Схватила чашку с супом и в один глоток ополовинила ее. Я очень сытно поужинала. Демон с разговорами не лез, но смотрел заинтересованно и принюхивался опять. «Достали они, честное слово! Нужно каюту запереть магически, вдруг еще явится среди ночи нюхать меня». «У тебя очень сильный дар целителя», — заговорил он, как только с нашего стола убрали всю посуду и подали горячий чай с алкоголем. Кажется, коньяк добавили. Не стала отказываться, хоть немного согреюсь. «Это не дар целителя, а дар созидания», — ответила я, грея в руке железный стакан. «Ты маг созидания?» Удивлять этого демона у меня входит в привычку. Кивнула и, сделав глоток обжигающего напитка, откинулась на спинку стула. «Что ж, все интереснее и интереснее. Сколько в тебе еще сокрыто? Пойдем, я провожу тебя, отдохнешь». Капитан поднялся и протянул руку. Я допила свой напиток, оставила стакан и поднялась без помощи демона. «Мне нужны теплые вещи, иначе я замерзну». «Посмотришь парочку моих матросов, подлечишь их от старых травм и получишь все самое лучшее», — пообещал он, выдохнув в ухо, дернулась от него, дистанцируясь. Мужчина провел меня вглубь корабля и завел в огромную каюту. Я непонимающе остановилась у входа. «Заходи, вон там душевая», — подталкивал капитан в спину. «В честь чего такие апартаменты?» Даже будучи на корабле Эйрика, я не видела такую роскошную каюту, а здесь было все: кровать большая и высокая, стол письменный с картами и документами, шкафы с артефактами и книгами, небольшая обеденная зона, тахта с низким столиком. Такое ощущение, что это капитанская каюта. «Все лучшее, принцессе!» — хмыкнул демон. «Я лучше вернусь в ту старую каюту». «Уверена? Ну, пойдем». Демон потянул меня за локоть, и мы пошли обратно, завернули в другую сторону, и мужчина открыл дверь с дыркой от моего фаербола. На койках сидели четверо матросов, не очень приятной наружности, и играли в кости. «Капитан!» Вскочили они тут же. «Проходи. Вон наверху твой подопечный лежит. Будешь за ним присматривать». Веселился гад, показывая на второй ярус койки. Меня затрясло. Я даже не знаю, от чего, от злости на мерзавца или от того, какими взглядами смотрели эти матросы. «Я поняла. Мы можем вернуться к вам», — пробормотала, отступая. Демон усмехнулся и вновь повел меня к себе. Он прошел мимо меня и распахнул шкаф, показывая мои вещи. Даже пару платьев от короля. «Вы были у меня дома?» — ахнула я. «Я лично не был, но мои люди оперативно сработали». «На отдельную каюту могу не рассчитывать, да?» «Отдельной нет. Хочешь спать в общем блоке? Дорогу знаешь. Осмотрись пока». Мужчина оставил меня одну и ушел в сторону купальни, насвистывая незнакомый мотивчик. Я нервно сжала пальцы. Как мне пережить эту ночь в компании демона? Очень захотелось поплакать и Карвану. Если бы я знала, где нахожусь, смогла бы отправить весточку. Вдруг у меня получится уговорить капитана и сделать остановку, например, в Шардисе. Бежать обратно к эльфам не хотелось, ведь знала, что королева просто так не спустит на тормозах. Но Арвану и Вере сообщить нужно. Я скучала по Арвану. Вот вспомнила о нем, и сердце сжалось. Поплакать захотелось сильнее. Согнулась, восстанавливая дыхание. Некогда реветь. Нужно пережить ночь и уговорить капитана. Он вроде неплохой. Во всяком случае, договориться с ним можно. Я вылечу всех его служащих, а взамен одну небольшую остановку под предлогом покупки одежды. Денег у меня, конечно, нет, но он об этом не знает. Пока я размышляла над собственным планом, демон искупался и вышел из душа. На меня прямо так дунуло прохладой и свежестью. Я развернулась и уставилась на голую загорелую грудь капитана. Мужчина совершенно не стеснялся меня, стоял голышом и полотенцем сушил волосы на голове. Лучше бы хозяйство прикрыл. Паника подступила к горлу, я резко отвернулась и сконцентрировала в руке магию и начала плести купол. «С кем ты собралась опять драться?» — спросил он, подходя ближе. Я шарахнулась в сторону, продолжая плести ажурную вязь. Когда демон оказался в шаге от меня, я полностью укрылась куполом и встала в полный рост. Он даже не обратил на меня внимания. Сунул нос в шкаф, вытащил чистое полотенце и положил возле меня свое полотенце, повесил на дверцу. Следом он надел мягкие штаны, обошел кровать и, откинув покрывало, залез под одеяло. «У тебя кровь идет из носа. Может, хватит магичить на сегодня? Как бы ты ни сгорела раньше, чем прибудешь на север. Без магии точно замерзнешь», — заметил он, удобнее усаживаясь и облокачиваясь на спинку кровати. Мужчина надел очки на нос, включил небольшой ночник и совсем потерял ко мне интерес, открыв книгу. Я просверлила его убийственным взглядом, развеяла купол, и уселась в одно из кресел. Сейчас он уснет, я искупаюсь, переоденусь и, передвинув пару стульев, перекантуюсь одну ночь. Лечь к нему в кровать? Да никогда. Лучше за борт спрыгнуть.